а не исключено, что он так родился. Господь Бог, он же высшая сила, плюс природа, плюс диалектический материализм, плюс таблица Менделеева и так далее. Избрал в кругу земной фауны существо, наиболее способное к поступательному развитию. Сделав малую подвижку в его возможностях, обрек это существо на приобретение разума и души, в единстве которых загодя были запрограммированы самосознание, слезы радости, высокие порывы и многие привязанности, весьма странные с точки зрения целесообразности инстинкта. Возьмем хотя бы любовь к отчизне, ведь в нашем случае это любовь иррациональная, ибо она незаслуженная, безотчетная, почти всеобщая и слепая. Ведь наша любовь к России — прежде всего любовь безответная, мы ее обожаем как мать, жену и последнюю любовницу вместе взятых. А она нас, похоже, терпеть не может и помыкает нами точно завоевательница, а не мать. Да такую родину должно страшиться и ненавидеть, и поди россияне давно бы с ней расплевались, будь они рациональные чада производительного труда. И вот когда Создатель вдохнул в человека душу, наш прапращур еще был до такой степени дик, что трудно понять, как же так он вдруг, по историческим меркам в одночасье, выделился из фауны, что это даже сверхъестественно, как он сподобился на фантастический шаг. Видимо, на первых порах, когда еще и соблазнов было мало, и людей было мало, и они не нуждались ни в какой организации, за исключением родовой, им было вполне достаточно той меры духовности и того нравственного заряда, который они получили с дыханием Отца всего сущего на земле. Животным ведь достаточно простого инстинкта для самоорганизации, для устроения более или менее упорядоченного бытия, отразившегося в нашей пословице «ворон ворону глаза не выклюет». Так на первых порах было и у людей. Однако с течением времени человечество подросло и вышло за рамки саморегулируемой первоначальности. До того человечество доразвивалось, что жалкое его знание вступило в противоречие самой идее человека как высшего и вечного существа. Об этом иносказательно повествует предание об изгнании из рая Адама с Евой. И тогда-то Бог устами пророка Моисея сообщил людям новое знание, собственно говоря, всеобъемлющую конституцию, отвечающую иным условиям жизни и несусветно расширившимся возможностям его чад. Отсюда не убей, не укради, почитай отца своего и мать свою, а также око за око и зуб за зуб. Однако со временем и установления Моисея стали тесны буйно растущему человеку. И вот на излете античности, когда уже вовсю работала духовная мысль, когда многие из людей были подготовлены к восприятию высших гуманистических идеалов силами Платона, Аристотеля, Диогена, Проперция и многие иже с ними, пришел Иисус Христос. Не исключено, что через пару тысячелетий Бог опять воплотится в каком-то смертно-бессмертном Сыне, чтобы углубить и расширить наше понимание своей миссии. Ведь недаром же обещано еще одно пришествие — страшный суд. Конечно, исчерпывающую нравственную установку нам можно было бы дать и сразу. Да разве Археоптерикса натаскаешь парить орлом? Разве попугая выучишь арифметики? Только самообличению попка-дурак, и сколько же должно миновать столетий, прежде чем наш попугай поймет, что такая самокритика незаслуженна и обидна. Откровение третье. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Тут Христос говорит напрямую, без обиняков, что за несправедливые дела всем нам предстоит таинственная расплата. Таинственная, собственно, вот по какой причине. Мы кое-что знаем о жизни, ничего о смерти, поэтому что такое малейшим наречется, и великим наречется у Бога, это даже при наличии самого дерзкого воображения